день сгорел в чудном огне, и дождь шепчет в тишине свои блекло-мокрые стихи. И рассыпалась печаль, в сердце вкралась невзначай, но все это просто пустяки. Это все просто ночь, и нельзя уйти мне прочь. Я лишь тень от свечки на стене. Жидкий дым, скучный сон, все объял со всех сторон, и лишь свои грезы дарит мне. Шум деревьев, голос слез, мглу ночи пронзил насквозь, будто поманит, тянет в никуда. И в бездонных небесах тучи кружатся сквозя, уплывая в новые года. Это все просто ночь, и нельзя уйти мне прочь. Я лишь тень от свечки на стене. Жидкий дым, скучный сон, все объял со всех сторон, и лишь свои грезы дарит мне. Тишь покрыл густой туман, растянул покровом ткань, скрыв всю земь от взора до поры. И лишь лампы тусклый блик светом желтым в ночь зарит, рея где-то в призрачной дали. Это все просто ночь, и нельзя уйти мне прочь. Я лишь тень от свечки на стене. Жидкий дым, скучный сон, все объял со всех сторон, и лишь свои грезы дарит мне. Это все просто ночь, и нельзя уйти мне прочь. Я лишь тень от свечки на стене. Жидкий дым, скучный сон, все объял со всех сторон, и лишь свои грезы дарит мне.